Глава 7. С ранних лет музыка была страстью Роджера Тейлора. Свою первую скифл-группу The Bubbling Over Boys он собрал еще в начальной школе. К 12 годам Тейлор заполучил свой первый простейший комплект ударных и усердно практиковался в гараже родительского дома на окраине Трура в Корнуолле. В 1965 году он присоединился к группе, которая позже станет называться The Reaction, и за несколько лет она обосновалась на музыкальной сцене Корнуолла. Несмотря на провинциальный успех, The Reaction распались летом 68 года. Всего две недели спустя Роджер Тейлор отправился в Лондон на фиолетовом триумф Геральде, принадлежащем Лесу Брауну, чтобы изучать стоматологию в Лондонской школе медицины и стоматологии. «Я приехал поступать в колледж, чтобы познакомиться с людьми и собрать группу. Таков был мой план. Колледж был всего лишь поводом, чтобы попасть в Лондон и найти единомышленников», — вспоминает Тейлор. Роджер и Лес вместе снимали квартиру на первом этаже дома на Синклер Гарденс 19 в районе Шепердс-Буш. Именно сюда однажды вечером вернулся Лес, держа в руках объявление Брайана Мэя о поисках ударника. Роджер немедленно откликнулся. Вскоре Брайан Мэй и Тим Стаффел, прихватив свои акустические гитары, отправились на его квартиру для прослушивания. Все трое быстро сдружились. Роджер был принят, и вскоре они начали свои репетиции в здании Имперского колледжа. «Помню, как я удивился, когда Роджер раскладывал свою установку в Имперском колледже», — вспоминает Мэй. «Даже пока он настраивал ударные, он звучал лучше всех, кого я слышал. Это было потрясающе». Группу нужно было как-то назвать. Они остановились на варианте «Смайл», предложенном Стаффелом, и приступили к репетиции. Не довольствуясь кавер-версиями, группа, особенно Мэй и Стаффел, принялись сочинять собственные песни. Трое из них продолжали учиться на дневном отделении и тратить все свободное время на репетиции и обсуждение музыки. Квартира Тейлора в Шепердс-Буше стала постоянным местом их встреч. Здесь могли переночевать члены группы и их приятели, в число которых входил и Фредди Булсара, друг и одноклассник Стаффела. Фредди быстро сдружился с Роджером Тейлором, который был таким же истовым поклонником Джимми Хендрикса, и стал частым гостем на концертах «Смайл». Самый первый концерт группы прошел в Имперском колледже 26 октября 1968 года, где они выступали на разогреве Pink Floyd. В феврале 1969 года группа «Смайл» дала второй большой концерт в Ричмондском атлетическом клубе. Всего пару недель спустя они выступили в третий раз, не привлекший особого внимания, на благотворительном концерте Имперского колледжа, который проходил в лондонском королевском Альберт-Холле. В результате первый отзыв на группу «Смайл» появился в газете «Таймс», где журналист назвал их самой шумной группой на всем Западе. Вскоре, после короткого тура по Корнуоллу, Тим Стаффел взял Фредди на одну из лондонских репетиций. «Однажды он пришел с Тимом», — вспоминает Роджер Тейлор, «и как-то сразу стал одним из наших. Он был полон энтузиазма. Длинные струящиеся черные волосы и весь этот великолепный образ Дэнди». Фредди сразу же понравилось их звучание, и он начал регулярно посещать их концерты и даже давать советы, не особо задумываясь, нужны они или нет. «Фредди был большим сторонником и ценителем наших талантов», — вспоминает Брайан Мэй. «Он твердил, что мы неправильно подаем себя. Он считал, что любое выступление должно превращаться в шоу, что тогда было довольно неординарной идеей. Мода диктовала, чтобы мы носили джинсы и походили на свою аудиторию, иначе это был бы уже поп. Фредди был одержим идеей, что рок — это шоу, которое должно показывать вам нечто сногсшибательное». Фредди отчаянно пытался влиться в группу, но место ему нашлось лишь в фургоне, когда он сопровождал Смайл на концертах по окрестностям Лондона. Позже в том же году в туре по Корнуоллу группа играла в самых разных местах. На королевской регате в Фоуи, в художественном колледже Фалмута и Персивальском институте в Сейн-Минвере. К тому времени Роджер Тейлор взял академ, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. Возможно, его решение сыграло на руку группе, так как Лу Рейзнер из студии звукозаписи Mercury Records предложил Смайл записать сингл для США. В июне 1969 года группа перебралась в студию Trident Recording в лондонском районе Сохо, где при участии продюсера Джона Энтони они записали три песни. Фредди наверняка было трудно смириться с предложением Смайл записать сингл для США. Казалось, что путь в группу ему заказан, и его надежды на музыкальную карьеру таяли с каждым днем, тогда как возможности друзей представлялись безграничными. И что еще хуже, он уже закончил свое образование, и его единственным источником дохода был магазинчик «Казбах», который они вместе с Роджером Тейлором открыли на Кенсингтонском рынке. «Мы мечтали выступать в группе, но чтобы выжить, нужно было продавать ту причудливую одежду, которая нравилась нам самим», — вспоминает Тейлор. «Мы так там и бродили в бархатных накидках и штанах в обтяжку, продавая эти прикиды покупателям». И все же музыкальное чудо, на которое так надеялся Фредди, произошло как раз тогда, когда группа Smile ожидала выхода своего дебютного сингла в Америке. Ливерпульская группа под названием Ibex прибыла в Лондон в поисках славы и удачи. Как и Smile, это было трио. Майк Берсон, гитара и вокал, Мик Мифер-Смит, ударные, и Джон Тап Тейлор, бас-гитара. Менеджером группы был 17-летний Кен Тести, который сопровождал их из Ливерпуля. В то время Кен встречался с Хелен МакКоннелл, чья сестра Пэт знала Роджера Тейлора и группу Smile. Завсегдатые одного кенсингтонского паба 31 июля 1969 года «Смайл» и «Ibex» собрались вместе для празднования дня рождения Пэт. Главный почитатель группы «Смайл» Фредди Булсара также присутствовал. Позже, в тот вечер, компания перебралась в квартиру Пэт МакКоннелл на Синклер-Роуд 36. Вечеринка была в разгаре, когда Брайан Мэй начал играть на гитаре. Вскоре это перешло в импровизированный акустический концерт «Смайл», но в этот раз, вместо того, чтобы отпускать комментарии, Фредди начал петь. Майк Берсин, гитарист и ведущий вокалист «Ibex», трезво оценивал свои способности и сразу понял, что Фредди Булсара именно тот, кого они ищут. Их менеджер Тести согласился. «Ibex» не особо делали успехов, но у них все же был определенный талант, и Фредди это заметил. Однажды вечером, после того, как группы снова встретились в местном пабе, Фредди сказал Майку Берсину: «Что вам, ребята, нужно, так это певец». Тести прекрасно понимал, что в глубине души Фредди хотел бы присоединиться к Смайл, но раз этому не суждено было случиться, он обратил внимание на Ibex. Вскоре после этого Фредди Булсара прошел прослушивание для Ibex и был принят в группу в качестве ведущего вокалиста. «Когда у нас появился Фредди, мы еще были немного неотесаны и не совсем готовы, но у нас был большой потенциал», — вспоминает барабанщик Мик Мифер-Смит. Сочетание трех северян из рабочего класса и лондонского дэнди из Занзибара было странным, но так или иначе Фредди стал лицом группы. Быстро выяснилось, что 17-летнему менеджеру группы не удалось ему организовать концерты в Лондоне, однако он договорился о двух выступлениях в Болтоне. Первый из них, обеденный концерт в театре «Октагон» 23 августа, стало дебютом для Ibex с Фредди Булсара в качестве ведущего вокалиста. Больше, чем вокальное исполнение, Кену Тести на этом первом концерте запомнилось умение Фредди вести себя на сцене. Фредди был застенчив, но знал, как выступать на шоу. Так он выражал себя как личность. Все, что позже мы видели на сцене Queen, он делал в Ibex еще на своем первом концерте. Выхаживал от одного конца сцены к другому, слева направо и обратно, или приплясывал на месте. Он привнес динамику, свежесть и презентабельность группе, которой этого явно не хватало. После второго концерта, который прошел на следующий день на фестивале под открытым небом в Королевском парке Болтона, Ibex не выходили на сцену аж до 9 сентября в Ливерпуле. Это время они посвятили репетициям, разучивая песни Рода Стюарта, Yes и Beatles. Большинство репетиций проходило в Лондоне. Фредди к тому времени уже съехал из дома родителей в Фелтоме и жил в квартире на Ферри-Роуд в Барнсе. Но он там был не один. Большинство членов Смайл и Айбекс стремились втиснуться в любую свободную комнату, а их инструменты и оборудование заполняли остальное пространство. В главной спальне было три раздельные кровати, одну из них занимал Фредди, а на двух других ночевали те, кому посчастливилось успеть их занять. Деннис Кредок и Пэт МакКоннелл вместе учились в педагогическом колледже Марии Ассумпты и жили в одном доме. Деннис так вспоминает о квартире на Ферри-Роуд. Люди просто спали в гостиной. Там были диваны, подушки и другие вещи, на которых можно было постелиться. Кажется, нам это обходилось в 25 фунтов стерлингов в месяц, что сейчас просто копейки. Но тогда мы были бедными студентами и сбрасывались на квартиру. Фредди с трудом сводил концы с концами. У него было очень мало одежды, а обувь была вся дырявая. Фредди взял несколько заказов как графический иллюстратор, чтобы немного подзаработать, но сердце его по-прежнему лежало к музыке. 9 сентября Айбекс играли очередной концерт на северо-западе страны. Выступление проходило в клубе «The Sink» в ливерпульском подвальчике и было совершенно заурядным, за исключением одного факта. Когда Айбекс играли на бис, к ним присоединились еще два участника – Брайан Мэй и Роджер Тейлор, которые также находились в Ливерпуле, выступая с группой «Смайл». К тому времени Фредди несоизмеримо лучше держался на сцене. Он уже нашел себе тот сценический инструмент, который позже станет одним из отличительных знаков Queen. «Думаю, что микрофон с полуразобранной стойкой уходит еще во времена Ibex», вспоминает бас-гитарист Джон Тейлор. Тогда, в 68-69 годах, оборудование не было очень хорошим, непрофессиональным. Мне кажется, однажды Фредди просто размахивал микрофонной стойкой, а когда ее основание отвалилось, он не смог прикрутить его обратно. Тогда не было дорожных менеджеров, у нас точно не было. Поэтому никто не выбежал на сцену, чтобы исправить оборудование, и Фредди так и прыгал на сцене с лишним микрофонным стержнем, стараясь выжать из ситуации максимум. Так как выступление в Лондоне не предвиделось, Фредди и остальные члены группы устали колесить по автострадам до Ливерпуля. Лондон был для Фредди землей обетованной, хотя денег было мало, а жизнь на Ферри-Роуд состояла из беспорядочных ночевок в пропахшем марихуаной доме. Пока Смайл стремились выступать как можно больше, Фредди начал обдумывать следующий ход. Он считал, что смена названия может принести Айбекс больший успех. Однажды ночью он позвонил гитаристу Майку Берсину, оставшемуся в Ливерпуле, и предложил назвать группу «Wreckage». Группа согласилась, но не все из них появились на первом концерте «Wreckage» в Эллингском колледже 31 октября 1969 года. Барабанщик Майк Мифер Смит ушел из группы. Решение Смита покинуть «Wreckage» возмутило Фредди. Он написал письмо своей подруге Селин Дейли 26 октября, в котором обругал Смита. «Мифер больше не с нами, этот ублюдок одним прекрасным утром просто свалил, сказав, что он хочет стать молочником Уитнесси», и добавил, «а еще этот козел Мифер рассказал всем, что я превратился в законченного гомика». Конечно, остальные члены группы посмеивались над возросшей женоподобностью образа Фредди, вспоминает басист Джон Тейлор. У Фредди было свое прозвище в группе. У него были довольно женственные манеры, и мы этим воспользовались. Мы называли его «старой королевой». Знал ли Фредди о том, как товарищи между собой называют его или нет, но в тот момент он явно боролся со своей сексуальностью. Его женственность и имидж Дэнди были очевидны. Чтобы избежать пересудов, в 69 году он стал встречаться с одной из своих бывших одноклассниц по Иллингу Розмари Пирсон. Они понравились друг другу с первого взгляда. Он тогда не очень много работал, в студии он все время пел, он был очень харизматичным и вызывающе одевался, например, шорты, голый торс, а сверху шуба, и намеревался стать великим певцом. Он был очень веселым, но просто клоуном. Фредди — самый бесстрашный человек, которого я когда-либо встречала. Они проводили вместе все больше времени. Она водила его по художественным галереям Лондона, а он познакомил ее с различными музыкальными жанрами. Он всегда вел себя так, будто он перед публикой, даже если мы оставались наедине. Жесты у него были театральными, а иногда он внезапно начинал петь прямо посреди улицы. Фредди нравилось быть в центре внимания, но он часто корил себя за это. «Он всегда искренне интересовался мной и моей работой», — вспоминает она. Розмари сопровождала Фредди в походах по магазинам на Портабелло-Роуд. Вечеринки они посещали вместе, и вскоре их отношения расцвели полным цветом. Мы сидели в ресторане, держась за руки и целовались. Следующее, что я помню, мы уже в его квартире в Барнсе. Нельзя сказать, что это были романтические, полные безумств отношения. Я говорила о том, что хочу поехать в Москву одна, и тогда бы нам пришлось бы расстаться. Отношения у нас были очень теплые и близкие, ему нравилось быть нежным. Он всегда обнимал и целовал меня. Не было такого, что он вдруг начинал приставать. У нас были другие отношения, вспоминает она. Когда они начали встречаться, Розмари не подозревала, что Фредди может оказаться геем, но по мере того, как их отношения развивались, она стала замечать, что Фредди выказывает все больший интерес к кругу ее друзей-геев, в который входили кинорежиссер Дерек Джармен и художник Дэвид Хокни. Розмари была единственной женщиной, приглашенной на их обеды, и Фредди настаивал, чтобы она его представила. Она была в замешательстве, особенно когда Фредди выразил желание узнать больше о гей-отношениях. Я чувствовал, что если он с ними познакомится, он станет таким же, как они. Я боялась, что они отберут его у меня, и я окажусь лишней. В 70-м году, через год после знакомства, Розмари неожиданно решила разорвать отношения с Фредди. Это было ужасно. Он умолял меня не бросать его, говорил, что ничего не понимает. Я понимала, что не смогу быть ему просто другом, зная о его других отношениях. Нужно было поставить точку. Оглядываясь на их отношения 35 с лишним лет спустя, она сказала: «Он был очень пылким любовником, всегда верным и преданным, хотя мы не жили вместе. Мы встречались не для того, чтобы только заниматься страстным сексом, мы были очень близки. Но не могу сказать, что это была страсть. Мы просто друг другу не подошли». Не только отношения с Розмари тогда завершились. Отыграв около 10 концертов, Wreckage распались незадолго до Рождества 1969 года. Фредди ходил на прослушивание к другим группам и в конце концов присоединился к коллективу Sour Milk Sea, увидев объявление в журнале Melody Maker. Фредди был с нами на прослушивании в молодежном клубе, устроенном в подземной часовне в Доркинге, вспоминает барабанщик Роб Тайрелл. «Мы были потрясены. Он был очень уверен в себе. Не думаю, что он сильно удивился, когда мы предложили ему работу. Ритм-гитарист Джереми Гэллоп соглашается. Он был невероятно харизматичен, потому мы его выбрали». Гитарист Крис Чезни также вспоминает то прослушивание. «Помню, Фредди был очень энергичным и много вертелся, подбегал ко мне во время моих гитарных соло и размахивал микрофоном. Он был таким впечатляющим. Он сразу создавал особую атмосферу. Его вокальный диапазон был огромным, он пел даже фальцетом. Никто так не мог». В составе этой группы Фредди отыграл несколько концертов в Лондоне и окрестностях, но вскоре его стремление к творчеству и желание все контролировать перестали устраивать других членов группы. Чезни вспоминает: «Когда появился Фредди, группа потеряла свой фокус. Сплоченность между нами четырьмя заметно ослабла. В музыкальном плане мы были более пасторальными, чем Фредди, который как будто явился из другого мира. Он превозносил Led Zeppelin. Я считал, что наши музыкальные трения были очень многообещающими. Наша основа стала менее блюзовой, хотя раньше мы придерживались палитры ритм-н-блюза». Джереми Гэллоп также вспоминает смену музыкального курса. «Фредди очень быстро захотел изменить нас. Помню, он пытался заставить нас выучить Lover. Перед глазами стоит до сих пор. Мы все, особенно я, думали: черт возьми, это совсем не то, что нам нужно. Если бы мы могли все начать заново, но Фредди был очень приятным человеком и очень хорошим арбитром. Мы с Крисом ругались до чертиков, у меня бывали постоянные стычки с басистом, и Фред всегда был тем, кто мог остудить наш пыл и дипломатично все уладить. На сцене Фредди становился другим человеком, он был таким же зажигательным, каким мы все его знаем. А в остальном он был вполне спокойным, я всегда буду помнить его до странности тихим и очень воспитанным до крайности. Моя мама его любила. Барабанщик Роб Тайрелл, хотя и симпатизировал Фредди, всегда подозревал, что у певца совсем другие планы в отношении группы. «Нам нравился Фредди», — признает он. «С ним было весело, но он был изрядным интриганом, всегда себе на уме, и прямо нутром чувствовал, что мы его не интересовали. Он знал, что он хорош. Он использовал нас как своего рода трамплин». Весной 70-го года Sour Milk Sea распались, и Фредди снова оказался без группы. Он побывал вокалистом Ibex, Wreckage и Sour Milk Sea меньше, чем за 7 месяцев. Между тем, Smile тоже штормило. Их американский сингл провалился. Затем они отыграли показательный концерт в лондонском Marquee Club в декабре 69-го года, который тоже не вызвал особого ажиотажа, и в результате группа распрощалась со студией Mercury Records. Хуже того, бас-гитарист и вокалист Тим Стаффел покинул группу. Неожиданно Брайан Мэй и Роджер Тейлор остались без группы. «Мы уже подумывали сдаться», — вспоминает Мэй. Но как раз тогда на горизонте появился молодой Фредди Булсара. Фредди уже несколько лет маячил на периферии Смайл, ревниво наблюдая за успехами группы, и вот теперь он остался без группы, а Смайл лишились вокалиста. Как вспоминает Мэй, Фредди всегда слонялся где-то рядом, и в тот момент он сказал: «Хорошо, я спою, мы можем объединить группы, нам надо сделать то-то и то-то». И как-то мы все постепенно согласились. Фредди не преминул возможностью стать вокалистом группы Смайл, и вот в начале 70-х годов, еще под названием Смайл, три четверти из тех, кто впоследствии образует Queen, собирались в первый раз вместе выйти на сцену. Путь Фредди на вершину славы рок-н-ролла начался. «Все случилось так, как и должно было быть», — радушно сообщает Тим Стаффел. «Фредди хотел создавать на сцене нечто театральное, к чему и так двигались Смайл. Но мне это не нравилось, и я покинул группу. И правильно сделал. Я рад, что я ушел, ведь если бы я этого не сделал, Queen бы не было».